будут улетать из Шереметьевского аэропорта дальние и близкие приятели. Но Рубинчик будет избегать не только их проводов, а даже разговоров об эмиграции. Так мусульмане избегают входить в православную церковь, и так религиозные евреи не просто избегают свинины. Нет. Впрочем, в этом отстранении был и другой, более практичный смысл, ведь каждый, кто общался с уезжающими отщепенцами и предателями Родины, немедленно попадал в категорию сомнительных, ненадежных и политически неустойчивых. Это означало конец карьеры. Не арест, нет, но постоянная подозрительность начальства, лишение допусков и льгот, а попросту говоря, изгнание от корыта. Из корыта сытой жизни коммунисты позволяли хлебать только абсолютно верно поданным. Но однажды, ранней весной 1978 года, в жизни Рубинчика случилось событие, надломившее будничное течение его судьбы. В тот вечер вместе с пьяной компанией приятелей и журналистов, отмечавший день рождения всеобщего редакционного любимца, фотокорреспондента Красильщикова, Рубинчик колесил по ночной Москве в поисках водки. По русской традиции, хорошей мужской компании всегда не хватает именно одной последней бутылки, а в пуританской регламентированной столице СССР даже так называемые ночные бары закрывались в полночь. Единственным местом продажи спиртного после полуночи был бар в международном аэропорту Шереметьево. Так в поисках водки Рубинчик и его друзья оказались в Шереметьево. И, пересекая полупустынный в ночное время зал аэровокзала, Рубинчик увидел слева в полутьме странное скопление плохо одетых людей с грудой дешевых фибровых чемоданов, баулов и ящиков. Даже во хмелю Рубинчик с профессиональной наблюдательностью отметил, что такая публика больше свойственна вокзалам глубинки империи, какому-нибудь Иркутску или Бухаре, а не столичному международному аэропорту. Куда могут лететь эти люди? В какие Парижи? «Как это куда?» — изумилась его приятельница-журналистка. «В Израиль? Это же твои евреи!» Твои евреи. Не столько два этих слова, сколько интонация, с которой они были сказаны, хлестнули Рубинчика, как пощечина. И хотя его и эту журналистку связывали не только служебно-приятельские отношения, но и возбуждающие до озноба флюиды интима и флирта, Рубинчик грубо рванул ее за рукав модной меховой дубленки. «Что ты сказала?» «А что я сказала?» — изумленно струсила она. «Я сказала, что это евреи, которые летят в Израиль». «Да ладно вам, перестаньте!» И друзья потянули их в глубину зала к бару. Но Рубинчик с пьяной резкостью вырвал свое плечо, хлестнул свою приятельницу грязным словом «сука» и решительным шагом пошел к своим евреям. Конечно, в этом еще не было ничего, кроме пьяного позерства перед русской компанией. Но по мере того, как он приближался к той сотне людей, сидевших и лежавших на своих вещах и прямо на полу, и отгороженных веревкой от остального цивильного зала, какое-то давнее, напрочь забытое детское видение всплыло в его память. Рывком, как всплывает из морской глубины мяч, освобожденный с прогнивших сетей. И Рубинчик протрезвел разом, мгновенно, потому что именно так, как раскачивался сейчас в молитве этот седобородый пейсатый старик с библейскими глазами и в засаленном бухарском халате, точно так раскачивался другой старик, давно, очень давно, в другой жизни. Еще секунду Рубинчик мысленно всматривался в того из другой жизни старика, не веря своей памяти и всей картине, которая вдруг возникла и прояснилась в нем, как проясняется изображение на включенном телеэкране.